Мы добрались до места к ночи. В густой пелене тумана я едва различала маленькую площадь, фонарь, бросавший слабый желтоватый свет на несколько средневековых построек и колодец. «Туман!» — радостно воскликнул он. Я поглядела на него в недоумении. «Мы в Сен-Савене», — продолжал он. Название городка ничего не говорило, однако я поняла, что мы уже во Франции, и тоже обрадовалась. «Зачем ты привез меня именно сюда?» — спросила я. «Хочу продать тебе дом», — со смехом отвечал он. «А кроме того, я пообещал, что вернусь ко дню непорочного зачатия. Сюда?» «Не совсем, недалеко отсюда». Он затормозил. Выйдя из машины, мы взялись за руки и пошли вперед в густом тумане. «Это место вошло в мою жизнь неожиданно», — произнес он. «Так же, как ты в мою», — подумала я. «Однажды именно здесь я понял, что сбился с пути. Нет, не совсем так. Скорее, я понял, что вновь нашел свой путь». «Ты говоришь загадками», — сказала я. «Именно здесь я осознал, до чего же мне тебя не хватало». Я снова, сама не зная почему, огляделась по сторонам. «Какое отношение это имеет к твоему пути?» «Нам надо снять квартиру, потому что обе гостиницы в этом городке работают только летом. А потом поужинаем в хорошем ресторане, посидим спокойно, не опасаясь полиции, и не придется бегом бежать к машине. А когда вино развяжет нам язык, наговоримся вдосталь». Мы рассмеялись, мне уже стало легче. По пути я вела счет всем глупостям, которые приходили мне в голову. Когда же мы пересекли горную цепь, отделяющую Испанию от Франции, я помолилась Богу, чтобы он избавил мою душу от напряжения и страха. Я уже устала играть роль девочки-дурочки, вести себя наподобие многих моих подруг, которые боятся невозможной любви, хоть толком и не знают, что это такое. Если бы я вовремя не остановилась, то потеряла бы все хорошее, что могли бы мне дать эти считанные дни рядом с ним. «Берегитесь», — подумала я. «Если в плотине появится трещина, никакой силой в мире ее уже не заделать. Защити нас, пречистая дева, ныне и присно», — сказал он. Я промолчала. «Почему ты не сказала аминь?» «Потому что уже не считаю это нужным и важным. Было время, когда религия составляла часть моей жизни. Было, да прошло». Он развернулся, и мы двинулись к машине. «Но я все еще молюсь», — продолжала я. «Я молилась, когда мы пересекали Пиренеи. Но в этом есть что-то машинальное. Сама не знаю, верю ли я своей молитве». «Почему?» «Потому что страдала, и Бог меня не услышал. Потому что, и это часто случалось в моей жизни, я пыталась любить всем сердцем, но любовь моя была предана и попрана. Если Бог есть любовь, он мог бы отнестись к моему чувству более бережно». «Да, Бог есть любовь, но лучше всех разбирается в этом вопросе Пречистая Дева». Я расхохоталась, но, переведя взгляд на него, увидела, что он вовсе не думает шутить, а говорит вполне серьезно. «Пречистой Деве открыта тайна того, что называется предаться безусловно. Она, любя и страдая, избавляет нас от мук. Точно так же, как Иисус избавил нас от первородного греха. Иисус — Сын Божий. Преснодева же — лишь смертная женщина, которую осенила благодать выносить его в своем чреве», — отметила я серьезностью тона, стараясь загладить свой неуместный смех. Мне хотелось, чтобы он знал, я уважаю его веру. Но вера и любовь не спорят вообще. А уж в таком славном городке, как этот, в особенности. Открыв дверцу машины, он вытащил с сиденья два наших рюкзака. Я потянулась было за своим, но он с улыбкой отвел мою руку. «Разреши мне». «Давно уж со мной не обращались так галантно», — подумала я. Мы стучимся в первую же дверь, но женский голос отвечает, что комнаты здесь не сдают. Из-за второй двери никто не отзывается. В третьем доме старичок встречает нас радушно и приветливо. Но оказывается, что в комнате стоит двуспальная кровать. «Я отказываюсь. Может быть, поедем дальше, в городок побольше?» — спросила я, когда мы вышли. «Сейчас мы найдем комнату», — ответил он. «Ты слыхала притчу о другом?» «Это фрагмент истории, написанный лет 100 назад неким...» «Да неважно, кто ее написал. Рассказывай. Прошу я, шагая рядом с ним по единственной площади Сен-Савена». Один человек повстречал старого друга, который пытался приспособиться к жизни и так, и эдак, да все без толку. «Надо бы дать ему немножко денег», — подумал он. И так случилось, что в тот же вечер узнал он, что друг его разбогател и роздал все свои долги за много лет. Пошли они в бар, где любили бывать, и друг его платил за всех. Когда же его спросили, в чем причина такого успеха, тот ответил, что вплоть до самого недавнего времени жил как другой. «Что еще за другой?» — спросили его. «Другой — это тот, кем меня учили быть, но кем я не являюсь. Другой убежден, что человек всю свою жизнь обязан думать о том, как бы скопить денег, чтобы под старость не умереть с голоду. И столько он об этом думает, и такие строит грандиозные планы, что обнаруживает, что жив, лишь когда дней на его земле остается совсем мало. Спохватывается он, да поздно». «Ну, а кто же ты такой?» «А я такой же, как любой из нас, если только он слушает голос своего сердца. Человек, очарованный мистерией жизни, человек, открытый чуду, человек, которого радует и воодушевляет все, что он не делает. Беда в том, что другой, вечно томимый страхом разочарования, не давал мне поступать так». «Но ведь существуют и страдания», — возразили посетители бара. «Существуют поражения, и никто на свете от них не застрахован. Более того, никто их не избегнет. А потому лучше воевать за исполнение своей мечты и в войне этой проиграть несколько сражений, чем быть разгромленным и при этом также не знать, за что же ты сражался». «И все?» — спросили слушатели. «И все. Когда мне открылась эта истина, я решил быть таким, каким мне на самом деле всегда хотелось быть. Другой остался там, у меня дома. Он смотрел на меня, но я его к себе больше не впускал. Хоть он несколько раз и пытался напугать меня, внушить, как сильно я рискую, не заботясь о своем будущем, не откладывая на черный день. И с того мгновения, как я изгнал другого из моей жизни, божественная энергия стала творить свои чудеса. Он сочинил эту историю. Это выдумка, хотя, может быть, и остроумная, думала я, пока мы продолжали искать место для ночлега. Но во всем Сен-Савене было не больше 30 домов. Так что очень скоро пришлось ему признать мою правоту и согласиться с тем, что надо ехать дальше, в какой-нибудь городок покрупнее. Как бы ни был он преисполнен воодушевления, как бы давно и далеко не отогнал он от себя другого, жители Сен-Савена понятия не имели о том, что его мечтой было заночевать в их городке, и содействовать нам вовсе не желали. И еще мне казалось, что пока он рассказывал эту историю, я видела самое себя, узнавала свои страхи, свою неуверенность, свое желание заслониться от всего, что сулит и возвещает чудеса. Не заметить их, потому что завтра все может кончиться, и мы будем страдать. Боги играют в кости и не спрашивают, хотим ли мы участвовать в их игре. Им дела нет до того, что там у тебя осталось позади, возлюбленный дом, служба, карьера, мечта. Боги знать не хотят о твоей жизни, в которой каждой вещи находилось свое место, и каждое желание, благодаря упорству и трудолюбию, могло осуществиться. Боги не берут в расчет наши планы и наши надежды. В каком-то уголке Вселенной играют они в кости, и вот по случайности выбор падет на тебя. И с этой минуты выигрыш или проигрыш — дело случая. Боги, затеяв партию в кости, выпускают любовь из ее клетки. Эта сила способна созидать или разрушать, в зависимости от того, куда ветер подует в тот миг, когда она вырвется на волю. Пока что ветер дул в его сторону. Но ветры прихотливы и переменчивы не хуже богов. И вот где-то в самой глубине моего существа ощутила я некое дуновение. Словно для того, чтобы доказать мне, что история другого — это чистая правда, и что Вселенная всегда выступает на стороне мечтателей. Мы вскоре сумели снять комнату с двумя кроватями. Я прежде всего приняла ванну, выстирала одежду и повесила на плечики недавно купленную майку. Почувствовала себя совсем иначе, и это придало мне уверенности. Как знать, а вдруг другой не нравится эта майка? Засмеялась я про себя. После ужина с хозяевами дома, осенью и зимой рестораны в этом городке тоже были закрыты, он попросил бутылку вина, пообещав, что утром купит и отдаст. Мы оделись, взяли два стакана и вышли из дому. «Давай сядем у колодца», — предложила я. Мы так и сделали. Сели и принялись потягивать вино, согреваясь и успокаиваясь. «Похоже, что другой вернулся и воплотился в тебя», — пошутила я. «Ты в скверном настроении». Он рассмеялся. «Я говорил, что мы найдем комнату. И нашли. Вселенная всегда помогает нам осуществить наши мечты, какими бы дурацкими они ни были. Ибо это наши мечты, и только нам известно, чего стоило вымечтать их». Площадь тонула в желтоватом от света фонаря тумане, не дававшем разглядеть ее противоположный край. Я глубоко вздохнула. Дальше откладывать было невозможно. «Давай поговорим о любви», — сказала я. «Не будем больше избегать этого. Ты ведь знаешь, как я провела эти дни. Будь моя воля, этой темы не возникло бы вовсе. Но если уж она возникла, не думать о ней я не могу. Любовь опасна. Знаю, мне приходилось любить. Любовь — это наркотик. Поначалу возникает эйфория, легкость, чувство полного растворения. На следующий день тебе хочется еще. Ты пока не успел втянуться, но хоть ощущения тебе нравятся. Ты уверен, что сможешь в любой момент обойтись без них. Ты думаешь о любимом существе 2 минуты и на 3 часа забываешь о нем. Но постепенно ты привыкаешь к нему и попадаешь в полную от него зависимость. И тогда ты думаешь о нем 3 часа и забываешь на 2 минуты. Если его нет рядом, ты испытываешь то же, что наркоман, лишенный очередной порции зелья. И в такие минуты, как наркоман, который ради дозы способен пойти на грабеж, на убийство и на любое унижение, ты готов на все ради любви. «Пугающая аналогия», — произнес он. «И вправду, мой пример плохо вязался с вином, с колодцем и со средневековыми домиками, кольцом окружавшими площадь. Тем не менее, все было именно так, как я сказала. Если он совершил столько усилий, чтобы добиться любви, то должен знать, какие опасности его подстерегают. И потому любить нужно только того, кого сможешь удержать рядом, договорила я. Он долго не отвечал, вглядываясь в туман. Было похоже, что он больше не предложит мне поплавать по опасным волнам разговора о любви. Да, я была сурова с ним, но что мне еще оставалось? Вопрос закрыт, подумала я. 3 дней, проведенных нами бок о бок, да еще вдобавок я ходила в одном и том же, хватило ему, чтобы отказаться от своего намерения. Моя женская гордость была уязвлена. Но одновременно я испытывала и облегчение. Неужели в глубине души я этого и хотела? Вероятно, потому что уже предощущала, какой бурей обернется ветерок любви. Потому что уже различала трещинку, змеившуюся по стене плотины. Мы еще довольно долго пили и говорили о пустяках, обсуждали хозяев, сдавших нам комнату, вспомнили святого, в незапамятные времена основавшего этот городок. Он рассказал мне 2-3 легенды, связанные с церковью, на противоположной стороне маленькой, потонувшей в тумане площади. «Ты меня не слушаешь», — вдруг сказал он. «И правда, мысли мои витали неизвестно где. Мне хотелось бы, чтобы рядом со мной был человек, в присутствии которого мое сердце билось бы ровно и мерно. Человек, рядом с которым мне было бы спокойно, потому что я не боялась бы на следующий день потерять его. И время бы тогда текло медленнее, и мы могли бы просто молчать, зная, что для разговоров у нас впереди еще целая жизнь. И мне не надо было бы принимать трудные решения, ломать голову над серьезными вопросами, произносить жестокие слова. Мы молчим, и это многое значит. Впервые в жизни мы с ним молчим, хотя я и осознала это только сейчас, когда он поднялся, чтобы раздобыть еще бутылку вина. Мы молчим. Я слышу его шаги. Он возвращается к колодцу, где мы провели вместе с ним уже больше часа, потягивая вино и вглядываясь в туман. Впервые в жизни мы молчим. Молчим по-настоящему. Нет, это не то молчание, которое сковывало нас в машине по пути из Мадрида в Бильбао. И не то, которое леденило мое сердце страхом, пока я стояла в часовне в окрестностях Сан-Мартин-де-Унксе. Такое молчание красноречивее всяких слов. Такое молчание говорит мне, что нам с ним больше нет надобности что-то объяснять друг другу. Шаги стихают, он смотрит на меня. И, должно быть, красивая картинка возникает перед ним. Ночь, туман, колодец, красивая женщина, слабо озаренная светом фонаря. Средневековые домики, церковь XI века, безмолвие. Вторая бутылка вина была уже наполовину пуста, когда я нарушила молчание. Вчера утром я уже совсем было сочла, что спиваюсь. Пью целый день. За эти 3 суток выпила больше, чем за весь прошлый год. Не произнося ни слова, он проводит рукой по моим волосам. Я ощущаю его прикосновение и не делаю попыток отстраниться. «Расскажи мне немного о своей жизни, прошу я».